Пока она увлечена зародившейся страстью к Бутурлину, Петр II противопоставляет ей соперницу, молодую девушку, раскрывшую перед ним всю прелесть целомудренной и чистой привязанности. Он обручается с Екатериной Алексеевной Долгорукой. Она великолепного роста, цвет лица у нее ослепительной белизны, глаза огненные. Идиллия эта имела трагическую развязку, и у смертного одра Петра II наследственные права дочерей Петра не подвергались даже обсуждению. Другое потомство взяло верх. В царствовании Анны Иоанновны и во времена регенства Берона судьба Елизаветы претерпела долгое и полное затмение. При жизни Петра II ее звали Венерой, в противоположность сестре царя, серьезной и долгое время безупречной, Наталье Алексеевне, носившей прозвище Минервы. Елизавета и осталась Венерой. «Допуская без стеснения», — писал испанский посол герцог Лирия, «вещи, заставлявшие краснеть наименее скромных людей». Она собирала у себя в Александровской слободе самое легкомысленное общество. Когда Анна Иоанновна заставила ее последовать за собой в Петербург, она продолжала тот же образ жизни и здесь, в доме, стоявшем на окраине города и приобревшем весьма дурную славу. Она жила в нем серо, почти бедно, билась в постоянных денежных затруднениях и находилась под неослабным надзором. В 1735 году одну из ее горничных заключили в тюрьму, обвинив ее в непочтительных отзывах о Бероне. Ее подвергли допросу, высекли и сослали в монастырь. Возник был вопрос о заточении в обитель самой цесаревны. Она носила простенькие платья из белой тафты, подбитые черным грезетом, дабы не входить в долги, рассказывала она впоследствии Екатерине II, и тем не погубить своей души. Если бы она умерла в то время, оставив после себя долги, то никто их не заплатил бы, и ее душа пошла бы в ад, а этого она не хотела. Но белая тафта и черный грезет должны были вместе с тем производить впечатление вечного траура и служили своего рода знаменем. Ее семья, несчастная семья литовских крестьян, трое детей, две тетки, получившие аристократические имена и титулы, но бедные и испытывавшие самые презрительные обхождения со стороны Анны Иоанновны, доставляли ей также немало хлопот и вводили в большие расходы. Она воспитывала на свой счет двух дочерей Карла Скавронского, старшего брата Екатерины I, и старалась выдать их замуж. Знать пренебрегала ею как за ее рождение, так и за характер ее любовных увлечений. Таким образом, ей пришлось, чтобы составить себе общество, спускаться все ниже и ниже. В Александровской слободе она обходилась с крестьянскими девушками почти как с равными, катаясь с ними на санях или угощая их изюмом, орехами и пряниками и принимая участие в их играх и плясках. В Петербурге она наполнила свой дом гвардейскими солдатами. Она раздавала им маленькие подарки, крестила их детей и очаровывала их улыбками и взглядами. «В тебе течет кровь Петра Великого», — говорили они. Она показывалась публично весьма редко, лишь в торжественных случаях, и держалась серьезно и грустно, принимая протестующий вид, доказывавший, что она ни от чего не отреклась. То же самое угадывалось и в некоторых поступках, совершенных ею по внушению приближенных лиц. У нее самой никогда не было инициативы. Она навестила несчастного тверского епископа Лопатинского, выпущенного Анной Леопольдовной из тюрьмы, куда его заточила Анна Иоанновна. У «Узнаешь ли ты меня?» — спросила она его. Надломленный многолетним заключением старик долго искал в своих воспоминаниях. Наконец он встрепенулся и радостно воскликнул: «Ты — искра Петра Великого!» Она оставила ему 300 рублей, и об этом случае заговорили в церквах и монастырях. Тем не менее, она казалась одинокой и почти забытой. Она оставалась красивой, но становилась слишком полной, и, подобно шекспировскому Цезарю, питавшему недоверие к худощавым людям с ввалившимися глазами, английский посланник Финч говорил, что она была слишком толста, чтобы быть заговорщицей. Ее считали обвенчанной с Алексеем Разумовским, малороссийским крестьянином, обратившим на себя ее внимание в церкви Анны Иоанновны, где он был певчим. Он, по-видимому, не принадлежал к числу мужчин, способных пробудить ее от нравственной спячки, охватившей ее вследствие злоупотребления различными удовольствиями, и заставить ее стряхнуть безропотную и ленивую неподвижность, по свидетельству французского посла Шетарди, делавшую ее робкой в самых обыкновенных поступках. Разумовский был просто красивым мужчиной, иногда буйного нрава после хорошей пирушки. В числе приближенных цесаревны находились оба Шуваловы, Александр и Иван, тоже люди ничтожные, и Михаил Воронцов, женатый на Скавронской, человек крайне сдержанный и осторожный. Бирон уже на высоте своего могущества обнаружил было намерение озарить своим сиянием померкшее светило, что произвело переполох среди друзей и врагов цесаревны. Позднее, в правлении Анны Леопольдовны, ее заподозрили в сношениях с опальным Минихом, и клевреты Антона Ульриха Брауншвейгского получили приказание арестовать его, если он отправится к Елизавете. Впрочем, в былое время Миних советовал Бирону заточить цесаревну, и она этого не забыла. Все знали и поняли, что с этой стороны нечего было бояться и не на что надеяться. Тем временем событие, опрокинувшее это предположение, подготовлялось, только не в кабинете маркиза Шетарди. Второе. Это событие является одним из самых известных и тщательно изученных в истории. Малейшие подробности его были установлены по таким достоверным источникам и так талантливо изображены, что мое намерение повторить описание его на последующих страницах может показаться самонадеянным и бесполезным. Тем более, что я не могу представить новых данных, во всяком случае, ни одного документа, опровергающего те, что послужили первоначальными источниками. Берлинский архив, исследованный впервые по этому вопросу мною, оказался в полном согласии с парижским, где другие историки черпали сведения до меня. Но извинением мне может служить то обстоятельство, что, как хорошо ни были осведомлены мои предшественники, они не использовали своих знаний во всей их полноте. По крайней мере, мне сдается, что в двух вопросах, касающихся, с одной стороны, участия Франции и ее представителя в Петербурге маркиза Шетарди в перевороте, положившим в ноябре 1741 года конец царствованию Иоанна VI и возведшим на престол дочь Петра Великого, с другой — роли, сыгранной национальным элементом в этом событии, они впали в глубокое заблуждение.